Глава 25. Бойцы разоружили их отряд без единого выстрела. Они тоже не горели желанием обнаружить свое присутствие. В этих местах бродили разные группы. Марван не шелохнулся. Они не заметили ствол, засунутый сзади за пояс, но и речи не могло быть, чтобы им воспользоваться. Не говоря ни слова, Мау-Мау сделали знак следовать за ними и привели на лужайку, окруженную лианами и папоротниками. Четыре бойца окружали их, двое держали под прицелом сзади. От этих парней несло смертью. Несмотря на их верование, они были готовы умереть в любой момент. Один день существования — уже неплохой выигрыш. Мау-Мау в красном берете и с черепом обезьяны, повешенным на шею, подошел к нему. Белый был, естественно, начальником. «Нормалек, босс?» «Нормалек». «И куда собрались?» «На мои земли». Гигант расхохотался. Остальные бровью не повели, они не знали французского. Марвану хватило несколько секунд, чтобы разглядеть их. Большинство носило патронташи на манер мексиканских бандитов, у которых мачете был скотчем прикреплен к магазину винтовки. У мальчишки лента с патронами служила головной повязкой. У колосса на концах дредов болтались раковины каури. И все увешаны фетишами. Куриные лапки, бубенчики, перья. Если приглядеться, то увидишь человеческие уши или высушенные руки, прикрепленные к поясам. Ничего общего в одежде, ни намека на форму. Единственное, что объединяло, — уставной калашников. Мау-Мау были не просто опасны. Они были безумны. Марван видел, как они окунали физиономии в известковый раствор, вопя, чтобы обеспечить себе защиту. «Мау-Мулеле, Мау-Мулеле!» Эти заклятия призваны были сделать их непобедимыми или невидимыми, день на день не приходился. В 60-х годах рассказывали, что они отрезали врагам ступни, а потом заставляли тех бежать. Победителю сохраняли жизнь. Безумцы. «Твои земли?» — повторил чернокожий. «Ну и ну, курочка моя, не слабо!» «Хочешь посмотреть бумаги? У меня концессия за подписью Кабилы». «Здесь нет Кабилы. И бумаг тоже. Здесь только это». Он передернул затвор своего АК-47. Марван заметил, что на прикладе было выгравировано латинское выражение «Vae victus». Горе побежденным. Африканцы никогда не перестанут его удивлять. «И зачем ты сюда явился?» «Хочу обосноваться». У одного из бойцов на плече сидела обезьянка. Комок меха, обряженный в футболку и с ножом на поясе, изображающим мачете. Талисман группы. «Посреди леса? В такие-то времена?» «Я видал и похуже». Гигант придвинулся ближе. Он понял, что перед ним не представитель ООН и не заблудившийся журналист. И уж тем более не миссионер и не мученик из какой-нибудь неправительственной организации. «Сначала посмотрим, что у тебя за груз», — заговорил он, указывая на вьюки и ящики, которые носильщики опустили на землю. «Будь как дома». «Я и есть дома». Даже если допустить, что их оставят в живых, Мау-Мау заберут оружие и все остальное. Марвану останется только вернуться в Лубумбаши, не сыло нахлебавши. Но маловероятно, что хоть кто-то выживет. Пленников убивали, так и чище и быстрее. Прирежут или придушат, но без шума. Обыск начался. Марван в поисках выхода подмечал каждую деталь происходящего. Главарь и его заместитель склонились над коробками. Трое других играли со своей макакой, не обращая особого внимания на все остальное. Еще двое застыли у другого конца цепочки, держа на прицеле караван. Его носильщики и солдаты сошли с тропы, но по-прежнему держались в затылок друг другу. Разумеется, они рассчитывали ускользнуть в момент, когда начнется бойня. Одному или двоим наверняка удастся увернуться от пуль. Марван спокойным шагом двинулся к троице и оглядел обезьяну в футболке. Заметив приближающегося белого, животное начало выделывать коленца. Бойцы хором захохотали. Трудно вообразить, что эти дебилы, заливающиеся детским смехом, те же, кто насиловал девочек и ел сваренное мясо младенцев. «Он тоже Мау-Мау», — обратился он к ним на суахили. Смех смолк, выпученные глаза, выражающие самые разные чувства — ненависть, недоверие, безумие, а еще как масло в огонь, нервное возбуждение, порожденное то ли алкоголем, то ли наркотиком. «Он ваш командир, верно?» Обезьяна продолжала свои выкрутасы. «Точно, дядюшка!» — прыснул, наконец, один из бойцов. «В самую точку! Это наш командир!» Другие тоже развеселились. Волна смеха превратилась во всеобщий гогот, сопровождавший прыжки обезьяны. Взгляд через плечо. Красный берет сосредоточенно рылся в одном из ящиков. «И он настоящий Мау-Мау, а?» — продолжил Марван. «Самый лучший, босс! Самый лучший!» Беззаботные убийцы хлопали себя поляшком. Животное, возбужденное выкриками, вовсю кувыркалось в опавшей листве. «Тогда где его калаш?» Вопрос застал их врасплох. Чей-то свист заставил Григуара повернуть голову. Командир подзывал его. Он, не торопясь, подошел. Каждая выигранная секунда позволяла ему лучше продумать свой план. «Че там внутри?» Чернокожий пнул ногой один из ящиков. Если Марвану не изменяла память, там лежало штук 40 полуавтоматических винтовок. Оборудование для разведки. Я геолог. «Открой», — приказал африканец. Марван бросил взгляд назад. Один из повстанцев делал вид, что дает свою винтовку обезьяне. Та пыталась ее схватить. Мау-Мау всякий раз отдергивал руку, вызывая новый взрыв смеха. «Я не знаю, куда дел ключ». Вранье было очевидным, и чернокожий даже не обратил на него внимания. «Открой!» «Говорю же, я не знаю, где...» «Открывай, братец, иначе я найду ключи на твоем трупе!» Он порылся в карманах, бросил еще один взгляд на остальных. Обезьяна только что схватила автомат. Марван был уверен, что эти недоумки не сообразили поставить его на предохранитель. «Слово даю», — забормотал он. «Я...» Его прервала автоматная очередь. «Твою мать! Что там такое?» — заорал красный берет. Обезьяна, не спуская пальца со спускового крючка, скосила троих Мау-Мау. Все бросились на землю, кроме командира, который застыл в потрясении. Пуля в голову. Марван выхватил свой ствол и снял его первым. Потом развернулся и вогнал следующую пулю в сердце одного из двух охранников, которые пытались в него прицелиться. 30 лет упражнений в стендовой стрельбе. В этом вся разница. Он снова повернулся, готовый прикончить обезьяну, но та, перепуганная выстрелами, которые сама же и сделала, отбросила винтовку и побежала прятаться. К несчастью, ее лапы запутались в ремне Калашникова, и избавиться от него она никак не могла. Настоящий номер в духе Чарли Чаплина. Африканское безумие. Только оно и было здесь нормой. Один из чернокожих еще дергался. Марван метнулся и разнес ему череп. Осторожно двинулся к обезьяне, которая по-прежнему крутилась на месте, достал нож и умудрился перерезать ремень автомата. Зверек кинулся в сторону и спрятался на дереве в нескольких метрах над своими остывающими хозяевами. Воцарилась тишина. На первый взгляд, никто из членов его группы не пострадал. Истинное чертово чудо! Лежа на земле, они, казалось, были готовы закопаться с головой в опавшие листья. 7 убитых — командный счет при поддержке шимпанзе. Мишель поднялся. Его била такая дрожь, что говорить он не мог. Состояние Марвана было немногим лучше, но ему удалось отдать приказ. «Соберите их оружие и припасы». Война объявлена. Выстрелы оповестили об их присутствии других мародеров. Нужно раздать патроны своим солдатам. Ускорить продвижение, добраться до рудников, до кросса и его тренированных ребят как можно быстрее. Не всякий раз им будет так вести. Убирая оружие в кобуру, он указал на обезьяну, сидевшую на обвитом лианами дереве. «Дайте ей пару кусочков сахара. Мы обязаны ей жизнью.